Как-то теплым вечером Александр Николаевич сидел на веранде с адъютантами в ожидании ужина и увидел пробегавшую по двору маленькую девочку в голубеньком платьице. «Ты кто такая?» — притворно строго окликнул ее император. Девочка подняла глаза на веранду и оробела. «Я Екатерина Михайловна, княжна Долгорухая», — пролепетала она. «Я хочу увидеть государя». «Ну, иди сюда, он скоро придет», — позвал царь. Он любил детей, а еще он никогда не забывал свою Сашеньку, так рано ушедшую из этой жизни. Катеньку Долгорукую усадил на колени, напоил чаем и дал полную горсть конфет для нее и сестрицы Маши. Этот вечер вспомнился ему, когда год спустя ему доложили, что князь Михаил Михайлович Долгорукий, безвольный и азартный игрок, умер, растратив все свое состояние. Александр Николаевич вспомнил теплый августовский вечер, смущенную черноглазую девочку, и распорядился передать тепловку под императорскую опеку, а четырем сыновьям и двум дочерям покойного князя дать образование за государственный счет. В этом решении не было ничего необычного, такое случалось нередко, в незаметно меняющейся России, более чем вероятно, что Катю и Машу по окончании Смольного института ожидал фрейлинский коридор Зимнего дворца. Часть вторая. Крестьянский вопрос. Эпиграф. Над этой темную толпой непробужденного народа взойдешь ли ты когда, свобода? Блеснет ли луч твой золотой? Федор Иванович Тютчев, 15 августа 1857 года. Глава первая. Борьба с очевидным исходом. Жизнь продолжалась все та же, бледная на вид и великая лишь воспоминаниями о победах и утратах, но наступала эпоха великих перемен. Первые ее знаки были слабы и малоприметны, и ничто, казалось, не могло сломить устоявшийся порядок. Менялись всего только взгляды людей, такая малость. Случайные, казалось бы, действия, чем дальше, тем очевиднее, велик пока неясной самим деятелям цели. Самым трудным оказался выбор между несколькими решениями, всегда несколькими, влекущими за собою многообразные, поначалу и непредполагаемые последствия. Это была тихая и никому неведомая каждодневная мука. Летом 1857 года император Александр II прибыл в Эмс, маленький городок в Рейнской провинции Пруссии, на реке Лан, близ Коблинца. То была обычная неофициальная поездка, предпринимаемая ежегодно для принятия углекислых вод, положительно влиявших на работу желудка. Полезны были и ванны. Космополитическая публика курорта с любопытством взирала на молодого императора, и это его подчас раздражало. Вскоре по приезде ему доложили, что среди русских находится посол во Франции граф Павел Дмитриевич Киселев, и Александр II направился навестить старого царедворца. Он с детства питал доверие к людям, близким трону. Доверяя им, он ожидал, в свою очередь, их доверия и расположения, готовности служить верно и усердно. Он искренне не помнил, что год назад ощутимо пренебрег Киселевым, отправив его в Париж, тогда как все устремления старого министра были направлены на дела внутренние. После любезных фраз о здоровье, о царских детях, о погоде и превосходном действии местных вод, перешли к делам. «Необходимо сделать решительный шаг», — говорил Александр. «Крестьянский вопрос меня постоянно занимает, и я твердо решил довести его до конца». «Рад слышать это, Ваше Величество», — отвечал Киселев. «Время давно пришло». «Я более чем когда-либо ранее решился», — доверительно продолжал император. «Но вы не поверите, граф, никого не имею, кто помог бы мне в этом важном и неотложном, как вы справедливо заметили, деле». Киселев молчал. Давно уже все переболело, и перекипела, и обида на друга Алешку, и сожаление об ушедших возможностях влиять на решение крестьянского вопроса. Но слова императора больно ковырнули старую рану. Меж тем Александр недоуменно смотрел на собеседника, не понимая причины затянувшейся паузы. «Что ж тут поделаешь? Частенько бывал Александр Николаевич Толстокожий».